Прошло 2 дня, как Петрович вместе с Марией исчез в склепе. Жутко болела голова. Огромная шишка на затылке мешала нормально думать. Как бы сотрясения мозга не было. Тяжелая, оказывается, рука у Марии. Колдун с полковником не вылезает сутками из сарая, пытаясь починить портал. Пока без толку. Но уж лучше так, чем все время пить. Эх, Петрович, Петрович, куда тебя занесло? Живой ли ты? В окно клювом постучал ворон. Дед, тоже сам не свой, отмалчивается. Из тела ворона не вылезает, что-то знает, но молчит. Ворон продолжал стучать в окно. Ну, что тебе, дед? Ворон взмахнул крыльями и полетел в сторону сарая. Я присмотрелся. Сквозь щели из сарая лился ровный синий свет, и доносилось тихое гудение. Я вскочил с места. Неужели починили портал? Надо срочно полковника отправлять на его планету. Я выскочил из домика и побежал навстречу колдуну. — Ну? — нетерпеливо спросил я. — Работает портал? — Не торопись, Вань, — сказал колдун. — Пока из тех кроликов, кого отправляли, никто жареным обратно не вернулся. «Я, как ученый с планеты Ар, даю согласие на эксперимент». Полковник посмотрел на меня. «Мы должны рискнуть». «Я не могу тебя просить или запретить, но ты сам знаешь, что делаешь». Мы обнялись с полковником, и он направился к сараю. Колдун посмотрел на меня. «Я побуду с ним рядом. А вдруг успею вытащить, если пойдет что-то не так?» Я кивнул головой и зря это сделал. В голове зашумело. В ушах появился какой-то неприятный тонкий звон. Я продул уши, но звон не проходил. Внезапно над склепом вырос зеленый столб огня. Я задрал голову вверх, наблюдая, как свет пронзает тучи и исчезает в них. «Ваня!» — раздался крик. «Ваня! Останови полковника!» Я обернулся на крик. Из склепа на меня бежал Петрович с лопатой в руках. Седые волосы развивались на ветру, а огромный шрам растекал правую щеку. «Не стой столбом!» — пронес он мимо меня. «Будущее нельзя изменить!» В сарае вспыхнул синий цвет. «Ах, чтоб тебя!» — заорал Петрович и метнул лопату вперед. Лопата с грохотом ударилась об деревянные ворота сарая. Свет внутри померк, ворота открылись, и оттуда выглянула голова полковника. — Что случилось? — Ух! — рухнул на землю Петрович. — Успел. Я продолжал стоять с открытым ртом, так как меня ждало новое потрясение. Из склепа вышла Мария. Лицо ее было раскрашено, как у индейца. Через плечо висел лук, а в руках она держала кулек, который истошно кричал. Я механически почесал шишку на затылке и прошипел от боли. Увидев меня, она смущенно улыбнулась и произнесла: «Прости меня, Ваня». Я обернулся к Петровичу. Тот встал, подошел ко мне, обнял и сказал: «Это долгая история, Ваня. Без пузыря тут не обойтись». Я стоял у окна и наблюдал за закатом. Темно-красное солнце окрасило небо и тучи в кровавые тона. Но в этом не было что-то угрожающее. Наоборот, глядя на закат, я чувствовал какое-то спокойствие в груди. Все-таки мои друзья вернулись живыми. Я вспоминал вечер. Рассказ Петровича вызвал бурю эмоций. Полковник никак не мог поверить, что он останется в другом мире и женится на королеве. «Я в первую очередь ученый!» — кричал он. «Нафига мне жениться на какой-то бабе, которую Петрович почему-то называет песик? Да ладно бы просто баба! А то наполовину вампирша, наполовину какой-то оборотень, да еще кидается огненными фаерволами. Как я с ней справлюсь?» Петрович ухмыльнулся и что-то сказал на ухо полковнику. Тот покраснел. «Серьезно? Это поможет?» Петрович делает огромный глоток из стакана. Поверь мне, некоторые бабы любят это. С моей это, конечно, не прокатит. Он осторожно глянул в сторону кухни, где Мария кормила малышку грудью. Но с королевой это прокатило. Полковник продолжал сомневаться. Брать женщину силой — это как-то нецивилизованно. Забей, ученый, все будет тип-топ, как я сказал. Петрович повернулся ко мне. Манька, деда надо кодировать, он же алкаш. Кар! Обиженно донеслось с подоконника. Вот тебе и кар! Ты чуть будущее не изменил со своими пьянками. Колдун, а ты который, до или после? Петрович чуть протрезвел и внимательно посмотрел на него. Колдун откашлялся во внезапно появившейся тишине. С кухни сразу выглянула Мария. «У вас все хорошо?» Колдун взглядом обвел всех присутствующих. «Я сегодня тоже покидаю вас. Я не до и не после, я всюду». «Как это?» — удивился Петрович. «Помните, я говорил, что мной интересуется Бог. Почему я могу живым переходить из мира живых в мир мертвых и обратно? Я вам скажу. Я глюк программы Бога под названием «Вселенная». Я не знаю, как это получается, но я помню все свои 21 жизни. Я помню все. Когда Бог форматирует Вселенную, моя память не стирается. Бог не знает, почему. А я не хочу, чтобы он ковырялся во мне. Помнишь, в чистилище ты видел 21 шар? Петрович пьяно кивнул головой. Там время не стирается, потому что... Чистилище. Это архив базы данных программы Вселенной. Я не знаю почему, но у меня в голове... Колдун постучал костяшками пальцев по своему лбу. Копия этой базы. Я и сам хочу разобраться, откуда я появился и почему Бог форматирует Вселенную уже больше 20 раз. И то, что происходит с вами, я видел... Уже 21 раз. Просто вы этого не помните. Докажи. Петрович снова хлебнул из стакана. Что случилось с настоящим ведьмаком, когда я удрал от Матильды? Какая еще Матильда? Послышалось с кухни. Я все слышу. Матильда — это страшный монстр, которого я не смог победить и еле унес ноги. Петрович посмотрел на колдуна. Ну? Колдун улыбнулся. Ведьмак, судя по балладе его личного трубадура, Лютика победил Матильду. Он поднял глаза к потолку, вспоминая слова песни, затянул. Монстр на ведьмака внезапно напал, парам-пам-пам, и отпора от него совсем не ожидал, парам-пам-пам. Но ведьмак был находчив и очень зол, парам-пам-пам. Из штанов он достал острый топор, парам-пам-пам. Битва была не на жизнь, а на смерть, парам-пам-пам. Пота и крови пролилось, а не счасть, парам-пам-пам. Победителем вышел ведьмак в том бою, парам-пам-пам. Монстров видал пострашней, на своем он хую. А, по-моему, этот ведьмак не убил Матильду, а тупо трахнул ее. Выглянула с кухни Мария. «Пошляк, ваш Лютик, а с тобой мы еще поговорим о твоих монстрах с других планет», — пригрозила она Петровичу кулаком.